Вам очень важно понять, что постоянно идущие диктовки, а я об этом уже говорил и много раз, есть прежде всего живое общение человека с Творцом. А если быть совсем точным, то это есть диалог человеческого сознания с высшим космическим разумом. Поэтому от диктовки к диктовке, а значит и от книги к книге, повышается планка уровня подготовленности сознания тех людей, которые терпеливо постигают мою школу знаний, начиная с 2004 года. Вы никогда не должны удивляться обнаруженным вами, как вам кажется, противоречием между знаниями или информацией, даваемой в диктовках людям в прошлые годы и сейчас. Никаких противоречий в моих диктовках нет и не может быть. А вот углубление знаний или дополнительное разъяснение какого-либо очень важного для вашего внутреннего совершенствования вопроса, даваемое мной людям совсем с других позиций, не просто возможно, но даже необходимо. Ибо с человека, с подготовленным сознанием, совсем другой спрос, а самое главное – другая степень доверия Творца к такому человеку. В этом, по моему мнению, просто необходимом уточнении проявляется моя уверенность в том, что подготовленный человек с совершенным или почти совершенным сознанием уже почти сотворец, а с сотворцом у Творца должны быть совсем другие, более доверительные отношения. Поэтому никогда не вырывайте из моих текстов отдельные фразы, которые могут утратить смысловую нагрузку в отрыве от откровений. Не пытайтесь примитивно сравнивать или сопоставлять похожие фразы разных по годам диктовок. Глубина познания структуры мироздания повышается с каждой диктовкой. Кроме того, вы все настолько разные, что вместилища духа, уровни внутренних «я» у вас порой просто несопоставимы. Люди совершенно разные, не только по уровню или степени совершенства сознания, но и по уровню внутренней духовности. Возможность хоть какого-то сближения сознания разных по духу людей с Творцом достигается только при их полном доверии Творцу, а значит, при таком высоком уровне фрактального подобия, которое не может быть достигнуто человеком с неподготовленным сознанием. Вы должны были обратить внимание, что при передаче вам знаний я очень внимательно отслеживаю вашу реакцию на предыдущие диктовки. Я также наблюдаю за тем, как усваивается новая информация вашим сознанием, и контролирую степень вашей адаптации к этим знаниям. И только после проведения такого анализа я определяю ту глубину новизны, которую можно предложить людям, не перегружая их еще не полностью подготовленное сознание. Мне очень важно видеть, что для вас в каждой новой диктовке все же имеется некая новизна, которая иногда отторгается или пока не воспринимается вашим сознанием. А если и воспринимается, то с некоторой долей неверия. Я стараюсь никогда не перегружать сознание людей и пытаюсь не наслаивать новые знания на еще не усвоенную людьми предыдущую информацию. Поверьте мне, нет никакого смысла давить на сознание человека, а тем более его зомбировать. Ибо моя задача – научить свободного человека не просто мыслить свободно, а принимать взвешенные решения, достойные сотворца, а значит, моего помощника в реализации вселенской программы преображения пространства, и не только планетарного, но и галактического уровня. Я вам говорил много раз о том, что только здесь, в плотном плане, формируется то творческое начало начал, которое затем будет делегировано в другие миры и галактики, и результатом созидательного промысла которого будет расширение границ, эволюция, пространство высшего космического разума. Моя осторожность и самое внимательное отношение к тонкому процессу совершенствования вашего сознания, к процессу погружения вашего сознания в высокие вибрации космоса, обусловлены печальным опытом моих контактов с предыдущими земными цивилизациями, которые не смогли справиться со стремительно разраставшейся гордыней и соблазном людей творить мир самостоятельно на уровне Творца, но без моего на то разрешения. Сознание людей и человеческая наука все еще топчутся на одном месте, вовсе не от того, что в людях нет достаточного потенциала познания истины или свободного творчества, а от того, что это я сдерживаю их рвение стать полновластными хозяевами природы, пространства, ибо такое активное рвение людей совершенно не соответствует уровню их духовности, или, другими словами, уровню понимания истинной структуры мироздания и места человека в нем. Неподготовленным я называю человека, который не понимает своего места в мироздании и того уровня ответственности за его сохранение, которое взваливает на свои плечи истинный сотворец пространства, творящий только с перволюбовью к Творцу и к себе, как к его проявлению. Вы должны подняться в духе до высот сотворца. Причем эти слова относятся не только к тем из вас, кто постоянно стремится к истинной вере, но и к тем, кто продолжает изучать природу на элементарном уровне, уподобляясь при этом упрямому, простите, ослу, который не может и не хочет увидеть совершенство и красоту окружающего мира, сотворенного Создателем в перволюбви к своему творению. Упрямое человечество должно, наконец, снять им же надвинутые на глаза шоры и увидеть совершенство космического пространства. Люди должны понять, что почти все философские постулаты и парадигмы не просто устарели, а уже совершенно не соответствуют истинной картине мироздания. Люди очень похожи на детей, которые все время пытаются разобрать свою игрушку на части для того, чтобы понять, как она устроена. При этом, естественно, не задумываясь о том, каково ее предназначение и какую цель преследовал автор этой игрушки, в любом случае являющейся учебным пособием для познания мира. Я уже говорил людям о том, что все есть энергия и что все есть информация. Поэтому проявленная часть пространства, включая и людей, является низкочастотной формой этого полевого пространства, которое представляет собой бесконечное множество встречных волновых потоков, из которых и состоит пространство высшего разума. Философские постулаты и представления о мироздании, на основе которых формировалось и повышалось сознание людей, просто не соответствуют истине и, к сожалению, очень однообразно трактуют многомерность пространства. Поэтому не только не объясняют объективную реальность, но еще больше запутывают представления людей не только о планете, но и о далеких и очень далеких мирах. Я постепенно подталкиваю людей к мысли о том, что канон фрактального подобия может быть распространен не только на взаимоотношения человека и Творца, но этот канон, что внизу, то и наверху, может быть распространен и на все миры. Ваши философские представления о добре и зле есть всего лишь следствие непонимания вами того, что пространство есть не только проявление противостояния двух знаков вечности, но и существование двух разных направлений вращения галактик. Все полевое пространство разделено на подпространство с правым и левым вращением, на правую и левую диссимметрию. Последняя не должна рассматриваться человечеством как дефект. Совсем наоборот. Только одновременное существование двух знаков и основной канон диссимметрии пространства создают условия возникновения космического вакуума, являющегося кластером творящего начала начал. Мироздание гармонично и совершенно. И именно противостояние двух знаков вечности и создает покой вечного движения, о котором я говорил людям еще в самом начале своих диктовок. Вы должны доверять своему Творцу. А в ответ на ваше доверие и веру я открою вам картину истинной структуры мироздания. И тогда вашим ученым не нужно будет ломиться в открытую дверь, ибо человек, стремящийся познать истину под моим началом, поднимется до уровня сознания сотворца, понимающего замысел Творца. Вам ничего не нужно додумывать. Вам необходимо только довериться своему Создателю и с открытыми глазами следовать моим курсам преображения пространства и приготовиться увидеть мир четырехмерного пространства. Вам просто необходимо уйти от многовековых заблуждений человечества, ибо они были всего лишь этапами познания мира, ибо неполное и неточное представление не может стать фундаментом или основой нового представления о мире. Мир не нов, но мир вечен, а новым для людей будет являться лишь его видение, а значит точное представление о сложности и одновременно о целостности пространства. Я буду продолжать постепенно открывать вам все новые и новые грани пространства, для того чтобы для вас не было неожиданностью открывающаяся многомерность пространства. При этом я прошу вас быть активными и самым активным образом включиться в процесс познания мира, начиная с такого простого для меня и пока трудного для вас духовного единения, при котором вы должны, несмотря на свое духовное многообразие, достичь такого уровня единения, которое толпу преобразует в народ, способный изменить мир. Вспомните сегодняшнее схождение пасхального огня и войти в него подготовленным к высоким монадам полевого пространства Творца. Наступает этап вашей внутренней инициативы, проверки вашей творческой активности в стремлении к духовному единению. И за оставшееся время вы просто обязаны решить ради самих себя самую непростую задачу – стать, наконец, несмотря на ваш идеологический и духовный разброд, единым целым, с общей программой или парадигмой, которая должна быть частью моей программы совершенствования эволюции пространства. Если подавляющее большинство из вас переступит гордыню, многочисленные религиозные догмы и свою самость, если вы объединитесь под моим посылом на Святую Русь, то тогда ваш промысел не просто совпадет с моим, вы станете с моей помощью тем единым духом народом, для которого соборность и божественная регулярность станут единым понятием, станут смыслом жизни.